И черное называть черным, белое белым, горькое горьким, сладкое сладким, и в то же самое время не ассоциировать человека с его преступлением, который, может быть, он не хочет, чтобы так поступать, не хочет, чтобы так жить. Поэтому я обращаю сегодня на это довольно такое, ну, пристальное внимание. Давайте научимся, несмотря на то, что мы очень разные, не просто закрывать глаза и все под одну гребенку, но любить, продолжать, чтобы помочь выбраться действительно из той, может быть, ямы, из той ситуации, в которой кто-то находится. Потому что, теряющую любовь, мы просто-напросто получаем разделение друг с другом, и когда мы рассоединяемся, мы уже не можем влиять друг на друга положительно, а только отрицать друг от друга подальше, подальше, подальше, подальше, и даже никакого влияния. И каждый получается по себе. И может быть поэтому, может быть, я не ставлю этот диагноз как стопроцентный. Может быть поэтому, когда мы в процессе жизни не научились так глубоко любить, то может быть поэтому очень часто люди умирают очень тяжело и долго, когда Бог плавит. Уже как Он так делает, я не знаю. Божья работа, она не поддается нашему разуму. Мы не понимаем, как Бог наше сердце расширяет, ну как скорби, переживания, трудности, проблемы. Но Бог как-то вот так делает все, что меняет человека. И может быть поэтому очень часто наш путь по земле бывает очень тяжелым. Когда Бог начинает плавить, начинает судиться за то, что не так поступали, как надо. А в вечность надо приготовить человека. Его нельзя. Я уже сказал, ничто нечистое туда не войдет. Здесь не будет поблажек никаких. Там блата не будет никакого. Там не будет никакого выкупа. Двери, ворота, через окна не войдешь туда. Только через дверь, которой есть Иисус Христос. А Он ничего нечистого не пропустит просто-напросто. Поэтому пусть нам Господь поможет именно в семье научиться жить такой жизнью, которая будет присуща вечности. Вы знаете, как легко делать что-то правильно, когда привык делать правильно, правда? Когда это уже стало не просто под каким-то особым переживанием, под вдохновением каким-то, а естественно, это норма жизни. Это повседневная практика. И тогда легко и просто жить так, когда это стало нормой. Мы часто говорим о вдохновении. И я читаю, что об Иисусе Христе кто-то пришел по вдохновению в храм, а он пришел по обыкновению в храм, помните? И стал читать. У него стало обыкновенным быть под вдохновением всякое время, каждый день. Кто-то в процессе жизни один раз в месяц бывает под вдохновением, а он всегда приходил по обыкновению, но его сопровождало и вдохновение постоянное. Никогда не было провала в работе. Он был постоянно водим Духом Святым. Я бы очень хотел, это уже немножко другая часть, чтобы вдохновение или водительство для нас было постоянным и обыкновенным. Необыкновенным в смысле, ну, лишь бы как, пришел потому, что и ответственности какой нету. А вот каждодневное вдохновение. На каждое собрание я иду не просто потому, что мне надо идти, мне заставляют идти, а иду потому, что меня влечет сердце. И такие обычаи, говорит, по обыкновению, по обычаю, по традиции. Я бы хотел, чтобы она стала традицией исполняться Духом Святым. Это самое лучшее, что только можно пожелать. По традиции, но исполняешь Духом Святым. И это уже не традиция заскорузлая, это жизнь нормальная на должном уровне. Пусть Господь нас благословит в этом. Посему оставит человек отца своего и мать, и прилепится к жене своей, и будут двое, одна плоть. Тайна сия велика. И я говорю по отношению ко Христу и к церкви. Я просто напомню то, что в прошлый раз говорил. Может быть, немножко другими словами, но иногда сначала, когда хребет набросаешь, то позже проще более углубиться, чем сразу все. Но я когда читаю это местописание, я просто понимаю, насколько вот непросто быть в той любви, которой Господь хочет, чтобы мы были. Эту действительно надо ее иметь. И есть уже подделки, но не подделаешь. Один раз, второй, третий, потом, когда придет серьезное испытание, когда этой любви нету, нету. А где ты ее возьмешь? Нету. Тайна сия велика, я говорю по отношению ко Христу и Церкви. Так каждый из вас долюбит свою жену, как самого себя, а жена добоится своего мужа. Ну, тут тоже такое вот интересное. Муж любит, а жена пусть боится. Но я не думаю, что это животный страх, который часто преследует жену, когда муж пьяный идет или видит, что он не в настроении, и так далее, и так далее. Это относится именно в большей мере к страху Божию. А страх Господень или Божий, помните, мы в прошлый раз говорили, ненавидит зло. То есть боится обидеть, боится скорбить. И это есть проявление любви, правда? Когда люди не любят друг друга, они не выбирают слов, они не выбирают методов, они просто топорная работа. А когда любят, то они хотят и помочь, а с другой стороны, чтобы не скорбить и не обидеть, правда? Да? Потому что иногда, ну, надо уметь и правду сказать, надо уметь ее сказать. Иногда можно правдой оскорбить. Скажите вы горбатому правду, ты горбатый, как он на вас посмотрит. И мы это хорошо понимаем. Правда есть правда. Но для чего мы эту правду говорим и с какой целью? И если мы любим, конечно, когда это совершенно любовь, о чем сегодня я веду речь, то люди напрямую понимают друга, не будут обижаться. И Господь хочет, чтобы так было. Потому что по-другому нельзя понять его желание, прямыми сделайте стези ему. Знаете, как хорошо, когда можешь с человеком поговорить прямо, прямо ему сказать аккуратно и все. Но это уже уровень определенный. А в общем-то, мы думаем, как сказать, как подойти. И как это уложить так, чтобы польза была, чтобы не было вреда от того, что скажешь. А уже в Царстве Небесном там прямо говорят. Там все мысли открыты, там их не спрячешь. Вот почему Писание говорит, что должно быть то совершенство, которое Бог хочет видеть. И это все формируется, как правило, в семье. Не можешь жить в семье, как положено, не будешь жить и в Царстве Небесном. Я не имею в виду, что в семье всегда нормально все. Я понимаю, есть такие семьи, где радости очень мало, где есть проблемы, где не так просто все. Но, тем не менее, члены семьи не выходит из равновесия, не выходит из рамок. Кто-то один вспылил, другой нормально воспринял, без обиды, готов к этому, то нормально. Ненормально то, что есть это. Но трудно жить в такой семье. Но Писание говорит, все могу, укрепляющим меня Господи Иисусе Христе. Я вспоминаю, все вы знали деда Махляра. Тяжелая у него была жизнь. Постоянно. Я просто удивляюсь, как он мог вот все это время нести такое служение. Для меня это, вы знаете что. У него благословение было какое? Едь и не приедь, чтобы ты не приехал, ты уже мне надоел. Это, как правило, были такие благословения. или еще что-нибудь, бу-бу-бу-бу-бу, каждый день. И надо было, ну, старая что-нибудь скажет, помолчала бы хоть при чужих людях. Вот и все, что он может сказать, собирается и едет на служение, пророчество, истолкование и так далее. И я просто не хочу далеко ходить, просто я вот вижу. Но одно дело брат Гавриил сегодня, у которого никого нету. Один из таких, который сегодня действительно тоже делает столько много, наверное, никто столько не делает, никто не знает столько, сколько он. А второй противоположность, чем я, и все кажется, как тут из равновесия не вылететь. Нет, он спокойно все послушает, голову гнет, закроет уши и поехал. Ну и встретить. Ну что, приехал? Как встретила, так провела. И надо было жить. И надо было жить. И я помню, был ли последний день, где-то через день, через два он умер, я его посетил. И было через него слово, и оно до сегодняшнего дня исполняется полностью, как было через него сказано. Оно есть на сегодняшний день. Если бы хотел что-то где-то, ну так, куда денешься, когда так на самом деле. Поэтому я привел, как непросто бывает жить. Легко говорить, и, наверное, и я бы не выдержал так, как он, не знаю. Но есть конкретные примеры, когда люди живут, и можно, оказывается. Закрыть глаза, закрыть уши на что-то, на то, что не надо. И совершать труд, который Господь предназначил. И я думаю, что награда будет для таких людей, может быть, даже гораздо выше, чем для тех, которые то же самое сделали, но нормальная семья, нормальная обстановка, нет проблем. Я понимаю, что разница большая. Поэтому пусть Господь нам поможет правильно понимать вещи. Мы часто говорим, невозможно, не могу. Ну да, в твоем положении, с твоим характером, с твоим запасом сил невозможно, это правда. Потому что где-то утеряно общение с Господом, и нет силы той. Правда, невозможно. Но другая сторона говорит, что Бог сверх сил не посылает искушения. Правильно я говорю? Вас постигло искушение, меня, вас, вот сегодня, не знаю, что вы переживаете, не иное, как человеческое. И силен Господь, чтобы помочь, поддержать, облегчить, чтобы не быть искушаемым сверх сил. И говорит, при искушении даст и облегчение. Поэтому я обращаю на это сегодня самое серьезное внимание. И пусть Господь нам поможет, когда мы думаем о своем духовном возрасте, думаем, готовы ли мы жить в вечности, просто проанализируйте, как живете в семье своей, и уже что-то будете видеть. На какие-то вопросы ответите. Может быть, не на все. Может быть, ну, не совсем это будет полно. Но Господь провел параллель. Вот семья, а вот церковь. А церковь – это те люди с теми законами, с которыми им придется жить у вечности святой, в небесном царстве. Поэтому пусть Господь благословит нас всех. Читаю дальше шестую главу. «Дети, повинуйтесь своим родителям в Господе, ибо сего требует справедливость». Вот это один из текстов Писания, где говорится о справедливости в отношении родителей к детям. Вообще-то Библия говорит о милости, потому что справедливости от нас, людей, Бог не дождался и не дождется. Говорит, ваша праведность, помните, какая? Как запачканная одежда. И говорит, справедливый хуже колючей изгороди. Вы помните книгу про Михея?